«А если не оправдают?» — возразила Делла Стрит. «Обязательно оправдают», — решительно произнес он. «А почему вы считаете, что под цементом окажется тело?» — спросила она. «Вот что», — ответил он. «Давайте посмотрим на это с точки зрения здравого смысла и перестанем идти на поводу у многочисленных фактов, которые ровным счетом ничего не значат. Помните, когда Артур Картрайт впервые к нам обратился?» «Конечно, помню». «Помните, что он сказал? Он хотел составить завещание, причем такое, чтобы его имущество отошло к женщине, которая в то время проживала как жена Клинтона Фоули в доме на Милпас-Драйв». «Ну да». «Прекрасно. Потом он написал завещание и переправил его мне, но условия были уже другие». «Почему?» — спросила она. «Потому», — объяснил Мейсон, — «что он знал, бессмысленно завещать имущество человеку, которого нет на свете. Каким-то образом он выяснил, что она умерла». «Значит, он ее не убивал?» «Я этого не утверждаю, но думаю, что убил не он». «Так не преступно ли подделывать признание такого рода?» «В определенных обстоятельствах преступно», — согласился Перри Мейсон. «Не представляю, в каких обстоятельствах это не было бы преступно», — возразила она. «Об этом подумаем, когда придет время». «Так, по-вашему, Артур Картрайт знал, что его жена мертва?» «Да, он ее очень любил. 10 месяцев ее разыскивал и 2 месяца жил рядом, пытаясь выяснить, счастлива она или нет. Он решился убить Клинтона Форбса и догадывался, что заплатит за это жизнью. Он хотел, чтобы его имущество отошло жене. Не жене Клинтона Форбса, но Пауле Картрайт. Однако опасался написать завещание в ее пользу до того, как убьет Клинтона Форбса, потому что считал, что это повлечет судебное расследование. Поэтому он составил завещание, вернее, хотел составить таким образом, чтобы отказать имущество женщине по имени Эвелин Фоули. Можно понять, на что он рассчитывал. Он хотел притупить любой возможный скандал. Он намеревался прикончить Фоули, признать себя виновным в убийстве и пойти на казнь. Он хотел, чтобы его собственность отошла той, кто, по всей видимости, становилась вдовой убитого им человека, причем хотел обставить это так, чтобы не возникло никаких вопросов, и никто не узнал, кто она на самом деле. И делал это, чтобы избавить ее от позора, которым для нее обернулось бы обнародование разного рода фактов. Делла Стрит стояла как статуя, уставившись на кончики своих туфель. «Да», — сказала она, — «по-моему, я понимаю». «Но тут, — продолжал Перри Мейсон, — что-то случилось, и Артур Картрайт передумал. Он выяснил, что бессмысленно завещать имущество жене Пауле, и захотел оставить его другому лицу, так как не чаял остаться в живых. Конечно, он поддерживал связь с Бесси Форбс и знал, что она в городе, поэтому и сделал ее наследницей». «Почему вы решили, что он поддерживал связь с Бесси Форбс?» — спросила Делла Стрит. «Потому что таксист говорит, что Бесси Форбс просила его позвонить по номеру Паркрест 62-945, а это номер Картрайта, и передать Артуру, чтобы тот пришел в соседний дом к Клинтону. Это доказывает, что она знала, как найти Картрайта, а Картрайт знал, что она знает о его месте жительства». «Понимаю», — сказала Делла Стрит, помолчала и добавила. «Вы уверены в том, что миссис Картрайт не сбежала с Артуром Картрайтом, бросив Клинтона Форбса, как она бросила Картрайта в Санта-Барбаре?» «Да», — ответил он, — «почти наверняка». «Почему?» «Ту записку», — ответил он, — «писала не Паула Картрайт». «Вы в этом уверены?» «Почти наверняка. Почерк примерно тот же, каким заполнили бланк телеграммы, отправленной из Мидвика. Мне прислали из Санта-Барбары образцы почерка миссис Картрайт, и одно с другим не сходится».